Глава 15. Сотканная нить. «Входи, Айрин», — произнес серебристый голос. Принцесса открыла дверь и заглянула в комнату. Но там было темно и не слышалось жужжанья прялки. Она опять испугалась, подумав, что хотя комната и была тут, но старая леди могла в конце концов ей присниться. Любая маленькая девочка знает, как страшно обнаружить, что комната пуста, когда ты был уверен, что там кто-то есть. На какую-то долю секунды Айрин почудилась, что той, кого она искала, не существовало вовсе. Она помнила, тем не менее, что ночью леди прила только при лунном свете. Может быть, оттого и не слышно пчелиного жужжания, а старая леди где-то тут, в темноте. Прежде чем она успела подумать что-то еще, она снова услышала: «Входи, Айрин». По звуку голоса принцесса поняла, что леди где-то за стеной. Может быть, в спальне? Айрин повернулась, нащупывая путь к следующей двери. Когда она коснулась замка, старая леди опять заговорила: «Закрой за собой дверь, Айрин. Я всегда закрываю ее, когда иду в спальню». Было удивительно, как ясно звучал ее голос из закрытой комнаты. Айрин закрыла первую дверь и открыла следующую. Что за дивный приют ожидал ее после пережитого ужаса? Мягкий свет рождал ощущение, будто она вошла в сердцевину молочно-белой жемчужины, тогда как синие стены и серебряные звезды наводили на мысль, будто это настоящее небо, то самое, которое минуту назад осталось на дворе, покрытое тучами. «Я зажгла огонь для тебя, Айрин. Ты замерзла и промокла», — сказала прабабушка. Айрин взглянула снова и увидела. То, что она приняла за огромный букет красных роз внизу у стены, на самом деле... огонь, пламя которого в виде роскошных цветов металось между двумя серебряными херувимами. И, подойдя ближе, она заметила, что запах, наполняющий комнату, исходит от этих огненных роз в очаге. Ее прабабушка была одета в бледно-голубой бархат, вдоль которого, как водопад, спускались волосы, больше не белые, а густо-золотого цвета. Где-то они спадали всей тяжестью, где-то сбегали вниз светящимися брызгами. И при взгляде на них казалось, что они стекают с головы и, коснувшись пола, исчезают в золотом тумане. Волосы струились из-под серебряного обруча, украшенного жемчугом и драгоценными камнями. Ткань ее платья была без рисунка, и не было ни колец на ее руках, ни ожерелья вокруг шеи. Но ее туфли мерцали светом Млечного Пути. Они были покрыты слоем мелких жемчужин и переливчатых опалов. Ей можно было дать на вид года 23.